Глава 38. Они шагнули сквозь появившуюся перед ними дверь и, оставляя ее открытой, связывающей два края реальности, оказались внутри массивной гробницы. Во всяком случае, на сокровищницу это похоже не было. Все какое-то мрачное, массивное, будто вытесанное в какой-то скале, но не человеком, а самой природой, ветрами и снегами. Здесь было холодно. Не так, как бывает холодно человеку в цивилизованном городе, а по-настоящему холодно. Этот холод пронимал до самого нутра. Он не заискивающе лизал лицо, чуть покусывая нос и уши. Нет, он проникал глубже, куда-то в район живота. Он завораживал своей глубиной и опасностью. Заставлял искать глазами возможность чем-нибудь согреться. Напоминал животному внутри тебя о том, что если не поторопиться, то можно заснуть. А где сон и холод, там и смерть. Но даже не в холоде дело, а в том, кто находился в самом центре этой пещеры. Его черные крылья с мигающими искрами в перьях были прибиты к стенам, пронизаны цепями и подвешены к столбам. Они порой трепыхались, будто в очередной привычной попытке сбежать, но потом снова затихали. Алекс узнал эти тщетные попытки, узнал в самом себе. Крылья опускались все ниже, становясь уже и ярче, пока не превращались в сталь расколотого доспеха, сквозь который медленно сочилась алая субстанция. Ни кровь и ни плоть, что-то эфемерное, не принадлежащее этой реальности. В расколотой броне с рогатым шлемом, истекая своей сутью, к столбам и стенам был прикован демон. Как долго, Алекс не знал, да и не хотел знать. Он посмотрел вниз, туда, куда вела лестница. Сама пещера по размерам превышала несколько футбольных полей, а демоны — столбы. Что же, Алекс видел небоскребы меньше, чем этот пленник. Субстанция жестяка и омывала кристалл, внутри которого хранилось что-то, зачем они сюда и перешли. Адель уже собиралась что-то сказать, но Алекс приложил к ее устам ладони и покачал головой. Он жестом попросил ее остаться у порога двери, открытой им самой землей, а затем показал на вереницу рун, идущую вдоль всего амфитеатра. Пока они находились за пределами рун, демон, скорее всего, их даже не видел. Но магия демонов и ангелов — это не то, к чему привыкли люди. Не то, что могли бы продемонстрировать линзы. Да, руны защищали их, но скажи, Адель, хоть слово, и кто знает, что смог бы сделать демон? Пройти по ним так же, как девушка и юноша прошли сюда? Возможно. Рисковать не стоило. Адель кивнула, и Алекс, проведя пальцами по её щеке, подошёл к самой границе. Вздохнув и собравшись с духом, он переступил через руны и начал спускаться по лестнице. Крылья демона встрепенулись, и среди перьев зажглись сотни алых глаз. Демон, что носит броню и чьи крылья видят сотни глаз. Алекс знал имя этого демона и проклятие. Не был он демоном-лордом, а... «Ты думаешь, что знаешь меня, но как может вспышка среди бескрайних звезд познать вечность моего заточения?» Голос, звучавший в голове Алекса, напоминал одновременно тысячу голосов, детских и юношеских, но глубоких и каких-то механических. «А Герасион?» — произнес Алекс, когда встал напротив лица безликого демона. «Демон, что ищет скверну в юных душах. Демон, что убивает в младенчестве и юношестве тех, кто принесет тьму в этот мир. Ангел, служивший в легионе стражи праведников, не способный отринуть свою суть возмездия даже после низвержения в пучины бездны». «Ты думаешь, что знаешь меня?» — повторил демон. «Но ты не знаешь, маленькая вспышка среди бесконечного потока бытия. Ты не можешь даже увидеть отблеска сути того, что называешь реальностью. Но смеешь называть меня по имени? Смеешь испытывать ко мне жалость?» Крылья падшего ангела встрепенулись и дрогнули массивные цепи. Засияли руны на их гранях. И демон закричал от того, чему в языке смертных нет описания. Ибо слово «боль» не описало бы и малой щепотки того, что ощущала эта сущность. «Королева полукровок сковала меня, того, кто называет себя Александром». Демон затих и посмотрел на дома. И проклятие. Алекс предпочел бы еще один день в компании орка и генератора, чем один этот взгляд. «Ты хочешь смутить меня, демон?» Но Алекс не устрашился. Может быть, он боялся так, что ноги почти не двигались, а душа дрожала, но страха в нем не было. Страхом он мог управлять, и он запретил себе его испытывать. Его воля была крепка, и пусть даже одному из древнейших созданий бездны ее не сломить. «Хочешь, чтобы я начал с тобой диалог? Спросил о своем прошлом? Тебя кто видит ему будущих душ? Я знаю, что будь это мир прошлого, ты пришел бы за мной еще в утробе матери и не дал мне появиться на свет. Я знаю, кто ты, создание. И нет ни в этом, ни в любом другом мире власти твоей надо мной». Демон засмеялся, перья его дрожали, и алые глаза мерцали адскими звездами. «Знаешь, что ты можешь знать? Я видел тебя, дух, запертый во плоть. Видел на всех возможных тропах и путях твоей судьбы. И все, что я видел от рук твоих, уст твоих, дел твоих, шагов твоих и мыслей твоих, лишь зло и мрак. И ты прав. Будь это старый мир, я бы сожрал твою душу в тот же момент, как она покинула вечный город». «Что же, вот он я!» Алекс раскинул руки в сторону. «Давай, падший, порази меня! Что же ты медлишь? Где твой пылающий клинок? Где ярость праведников, замученных грешниками? Не их ли ты так яростно берег? Что же ты...» Цепи задрожали. С далекого свода упали тяжелые камни, но стоило им коснуться красной субстанции, текущей из разрезов брони Титана, как они мгновенно исчезали, попросту пропадали с поверхности бытия. «Не дразни меня, дитя, ибо я есть суть, я есть...» «Ты был!» — перебил Алекс. «Пока не решил, что все, что есть, ты отринешь ради свободы выбора. И как, скажи мне, Герсион, ты добился ее, своей свободы?» Демон закричал, и крик его, не будь этой пещеры ее магии, мог бы уничтожить половину всего Майер-Сити. Но вместо этого он лишь заставил вздрогнуть древние своды и волшебные колонны. «Ты не можешь мне ничего предложить, демона», — вздохнул Алекс. «Я могу рассказать тебе, кто ты, дух, запертый в плоть. Я видел твое прошлое, видел твое будущее. Я был рядом, когда ты сделал первый вздох. Я был рядом в мириадах вариантов того, как ты сделаешь второй, и в бесчисленном множестве третьего вздоха, и во всех последующих. Я был, я видел, я пережил, я могу». Алекс подошел к демону и положил ладонь на его доспехи. «Я уже нашел все, что мне нужно в этом мире», — произнес Алекс так тихо, чтобы даже эхо не могло его услышать. «Меня больше не интересует прошлое демона. И будущее, оно для меня ясно и просто. Я оставлю этот город, оставлю этот сраный остров. Знаешь, где-то там есть озеро размером с море. Я отправлюсь туда, а ты отправишься обратно в круговорот своей сути и к своим страданиям». Вокруг Алекса начали появляться печати, десятки и сотни. Королева сделала хороший выбор. Этот демон мог уничтожить любого, пусть даже величайшего из магов. Но, как и в случае с любым демоном или ангелом, он был скован своими собственными правилами. А Герасион не мог причинить вреда Алексу, не мог по простой причине, что тот пришел сюда без злого умысла. Как бы глупо это ни звучало, черный маг был чист душой. Он лишь хотел помочь Адели, не для себя, даже не для нее, просто ради того, чтобы хоть раз доказать, что профессор Раевский ошибался, и даже черная магия была способна на что-то хорошее. «Ты думаешь, что знаешь», — повторил демон. «Прощай, сущность», — произнес Алекс. «Мне жаль тебя, но твой выбор сделан. А теперь отправляйся туда, где тебе есть место. Эта реальность уже достаточно настрадалась от твоей крови и ярости. Слушай мои слова». «Ты пожалеешь, что пришел ко мне, дух, запертый в плоть. Я видел тебя. Я слышал тебя, я знаю, кто ты, от кого порожден». Алекс вздрогнул. Он смог одолеть свои искушения и укрепить волю. Древние слова еще более древнего ритуала падали молотами с уст Алекса, заставляя вспыхивать печати и ложиться на броню, крылья и тело демона, сжимая его, истончаясь и буквально выталкивая из реальности. Когда все было кончено, то перед алым кристаллом остались лишь дум и шатающиеся опустевшие цепи. «Ты справился! Ты справился!» Адель буквально полетела по ступеням и, резко обняв Алекса, уже потянулась к кристаллу, как Дум перехватил ее руки. «Что? Это его суть», — пояснил Алекс. «Пусть и песчинка ее, но она действует по тем же правилам. Если ты дотронешься, твоя душа будет низвержена. И что мне? Ничего. Дом подошел к кристаллу и, без всякого страха погрузив внутрь руку, вытащил на свет шкатулку из древесины ореха, по границам которой шла вязь странных символов. Внезапно Алекса осенило. Он перевел взгляд со шкатулки на счастливую Адель, а затем обратно. «А ты смотрела фильмы про Индиану Джонса?» Адель не успела ответить, так как в этот самый момент стены и сот пещеры начали обрушаться, а где-то там наверняка уже готовилась кавалерия рыцарей Фае. «Бежим!»